Гуру. Каждое ошибочное или неправильное действие можно превратить в правильное и строительное, приложив устремление его энергии на полезной волне. В этом заключается сущность трансмутации человеческих действий. Каждая такая трансмутация безусловно полезна. Именно надо научиться владеть огнем действия, устремляя огненную энергию вверх. Если одна и та же энергия поднимает руку убийцы и спасающего детей из пожара, то тот, кто научился владеть этой энергией и устремлять ее волею в должном направлении, тот уже владыка своей огненной мощи, лишь только была бы в наличии та сила, которую можно трансмутировать.